Поэтому Петра занимал вопрос о порядке наследства за границу. Неизвестно, к которому году относится письмо Якова Брюса к царю. «По твоему государскому писанию, когда мы уведу, послал я к тебе краткое описание законов или правил шкотских, аглинских и французских о наследниках или первых сынах». В апреле 1711 года, когда внимание было занято турецким походом, Головкин писал секретарям посольского приказа: «Желает его царское величество ведать подлинно из правил французских, аглинских и венецийских, какое у них определение как в недвижимых маятностях и домах, так и пожитках, детям, по отцах, оставшимся мужеское и женское пола, в наследстве и разделе он их, как знатнейших, княжих, графских, шляхетских, так и купецких фамилий. И вы поищите таких правил в книгах, которые вывез к Москве Петр Постников. И ежели того нет, то спрашивайте и ищите он их правил на Москве у иноземцев. И ежели где что сыщется, то велите немедленно перевести». В марте 1714 года оказалось, зачем Петру нужны были эти правила. Он издал указ о майорате и, по обычаю, объяснил причины этого нововведения. Первая причина — большая исправность в платеже податей и улучшение быта крестьян. Если недвижимое будет всегда идти одному сыну, а прочим движимое, то государственные доходы будут справнее, ибо с большого всегда господин довольнее будет, хотя помалу возьмет, и один дом будет, а не пять, и может лучше льготить подданных, а не разорять. Вторая причина — фамилии не будут упадать, но в своей ясности непоколебимы будут через славные и великие домы. Третья причина. Прочие сыновья не будут праздны, ибо принуждены будут хлеба своего искать службой, учением, торгами и прочим. И то все, что они сделают вновь для своего пропитания, государственная польза есть. Понеже разделением имений недвижимых великий есть вред в государстве нашем, как интересам государственным, так и самим фамилиям падения. Например, ежели кто имел 1000 дворов и 5 сынов, имел дом довольный, трапезу славную, обхождение с людьми ясное, когда же по смерти его разделится детям его, то уже только по 200 дворов достанется, которые дети, помня славу отца своего и честь рода, не захотят сиро жить, но каждый ясно, хотя и не так, то уже с бедных подданных будет 5 столов, а не один, и 200 дворов принуждены будут едва не то ж нести, как 1000 несли». И так от того разделения казне государственной велико есть вред и людям подлым разорение. И когда от тех 5 по 2 сына будут, то по 100 дворов достанется, и так и далее, умножаясь, в такую бедность придут, что сами однодворцами застать могут. И знатная фамилия вместо славы поселяне будут, как уже много есть эксемпелев в российском народе. Еще и сие есть, что каждый, имея свой даровой хлеб, хотя и малый, ни в какую пользу государству без принуждения служить и простираться не будет, но ищет всяко уклоняться и жить в праздности, которая, по священному писанию, матерью есть всех злых дел. Это изложение побуждений, заставивших ввести майорат, показывает ясно, что Петр смотрел на обязательную службу землевладельческого сословия как на меру временную, вынуждаемую обстоятельствами, потому что если бы все сыновья землевладельца обязаны были государственную службу на всю жизнь, пока отставят за старостью или ранами, то нельзя было бы толковать о возможности для младших сыновей искать хлеба службы, учением, торгами и прочим. Чтобы побудить младших сыновей к деятельности, в следующем месяце принята была мера, выраженная в дополнительном указе. Ежели кадет пойдет в службу воинскую и получит себе службу и деньги, на которые себе захочет купить деревни, дворы или лавки, то ему вольно купить, однако не ранее, как по истечении 7 лет службы его. Если же будет в гражданской службе, то по истечении 10 лет службы. Если будет в купечестве или мастерстве, то после 15 лет. А кто ни в чем вышеописанном не будет, тому никогда нельзя будет приобретать недвижимую собственность. Служба, и именно военная, давала таким образом наиболее прав младшему сыну или кадету, как тогда выражались. Чтобы побудить дворян к службе, еще ранее выдан был указ. Сказать всему шляхетству, чтоб каждый дворянин во всяких случаях, какой бы фамилии ни был, по честь и первое место давал каждому обер-офицеру, и службу почитать, и писаться только офицерам, шляхетству, которое в офицерах, только то есть свое шляхетство писать, куда разве посланцы будут. Людям низших сословий заслуга открывала дорогу в офицеры, а чин офицерский возводил их в высшее дворянское сословие. 16 января 1725 года дан был собственноручный указ. Все обер-офицеры, которые произошли не из дворянства, он и их дети, и их потомки, суть дворяне. И надлежит им дать патенты на дворянство. Но для успеха службы, равно как и других занятий, признано было необходимым образование, хотя первоначальное, и преобразователь обязывает дворян иметь это образование. Вот знаменитый указ 20 января 1714 года. Послать во все губернии по нескольку человек из школ математических, чтобы учить дворянских детей цифире и геометрии, и положить штраф такой, что не вольно будет жениться, пока сему не выучится. По обстоятельствам времени военная служба требовалась преимущественно от дворянина.